«Кого там черти принесли?» — раздался злой голос из-за двери. «Открывай, побеседовать надо», — ответил я, стараясь говорить ровно, борясь со злостью, которая бушевала внутри. «Я никого не жду, убирайся прочь», — рявкнул он. Клинок скользнул из ножен почти бесшумно. Я рубанул им по замку, а затем со всей силы выбил дверь ногой. Она с грохотом распахнулась, припечатав хозяина к стене. Тот свалился на пол, шлепнувшись на пятую точку. «Упс», — мелькнуло в голове. Обещание-то не сдержал, хотя он сам виноват. Я вошел внутрь, окинув взглядом небритого мужика в трусах, который сидел на полу, зло сверкая глазами. «Что тебе надо, урод?» — прохрипел он, пытаясь встать. «Где деньги за страховку, Генри?» — рявкнул я, шагнув вперед. «Какого еще Генри?» Он нагло ухмыльнулся, но в его глазах мелькнула тревога. «Не прикидывайся. Сегодня вы должны были выплатить ему страховку, но вместо этого вышвырнули на улицу». «А, так ты за этого пьянчугу просить пришел?» Он встал, пытаясь выглядеть уверенно. «Он сам виноват. Это он нам должен 50 кусков. Я не просить пришел», — холодно сказал я, — «а забрать то, что ему причитается. А если я скажу, чтоб ты шел в жопу?» Он бросил мне вызов, но голос дрогнул. «Я обещал, что не трону тебя», — я усмехнулся, отходя в сторону. Но вот она ничего не обещала. Из темноты за моей спиной плавно вышла теневая пантера. Ее синие глаза загорелись в полумраке, а низкий, глубокий рык заставил воздух содрогнуться. Хищница медленно обошла меня, уставившись прямо в глаза бригадиру. Он замер, его лицо побелело, а под ногами начала расползаться пахучая лужица. С синтаксы он заикался, пятясь назад. «Я отдам, только убери ее, умный парень», — я кивнул. «Неси». Он, едва переставляя ноги, развернулся и поплелся в комнату. Мы с пантерой перешагнули через зловонную лужу и последовали за ним. Бригадир дрожащими руками открыл шкафчик, достал сверток с синтаксами и передал мне. Пока он жался к креслу, словно пытаясь стать частью мебели, я быстро пересчитал деньги. «Тут только 30. Где остальное?» «Остальное у Ральфа», — пробормотал он, не поднимая глаз. «Тогда где Ральф?» Я шагнул вперед, и пантера за мной. Ее рык заставил бригадира вздрогнуть. Он быстро продиктовал адрес, где жил начальник фабрики. Я кивнул, затем попросил посмотреть на стену. Бригадир, не понимая, что происходит, повернул голову. В этот момент я со всего размаху ударил его рукояткой клинка по затылку. Он осел на пол, потеряв сознание. «Пусть думает, что пантера ему приснилась», — пробормотал я, оттаскивая бессознательное тело к кровати и закидывая на нее. «Сегодняшняя ночь еще не закончилась. Остался еще один визит к Ральфу. Дом Ральфа я нашел без проблем. Однотипные двухэтажные домики, каждый за высокой оградой. Даже в нашем вонючем районе была своя так называемая элита. Они строили из себя жителей центра, но, по сути, были такими же отбросами общества, как и большинство местных. Я, стараясь не шуметь, перелез через ограду и прокрался к двери на задний двор. Спрятав лицо, срезал замок и приоткрыл дверь. В доме царила тишина. Свет горел на первом этаже, в кухне и коридоре. Я заглянул в кухню. За столом сидел охранник, увлеченный серьезным делом. С приспущенными штанами листал журнал. Он был так занят, что даже не услышал, как я подкрался сзади. Моя ладонь резко зажала ему рот, а плазменный кинжал уперся в горло. Охранник дернулся, но, услышав мое предупреждение, замер. Я шепотом приказал: «Посмотри направо». Он повернул голову и увидел пантеру. Замычал, но я сжал ему рот сильнее. «Дернешься или пикнешь, ты труп». Усек, она сегодня еще не ужинала. Я повернулся к пантере. «Если слезет со стула или пискнет, можешь его сожрать». Пантера подошла почти вплотную. Ее голодные глаза неотрывно следили за каждым движением охранника. Тот, не отрывая от хищницы взгляда, икнул и побледнел, так и не выпустив свой орган из пальцев. «А теперь я уберу руку, и ты мне тихо расскажешь, где Ральф и есть ли еще охрана в доме. Если понял, кивни». Охранник медленно кивнул. Я убрал руку. «НН наверху, в спальне», — заикаясь, прошептал он. «Еще люди есть?» «Да-да, он-то там не один». «С кем?» «С ша-ша-шлю». «Понятно», — оборвал я. «Сиди тихо, будешь жить». Я оставил охранника под пристальным присмотром пантеры, а сам аккуратно, чтобы не шуметь, поднялся на второй этаж. Найдя нужную дверь, прислушался. Внутри было тихо. Дверь оказалась не заперта, Я медленно ее приоткрыл и заглянул внутрь. На кровати спали двое. Сперва я разбудил ночную бабочку и проводил ее к охраннику на кухню. Затем вернулся наверх и, стоя у кровати со спящим Ральфом, раздумывал, как бы поэффектнее его разбудить. В итоге схватил за ногу и резко скинул с кровати. Ошеломленный таким пробуждением, невысокий пухлый мужичок с круглым лицом и поросячьими глазками взвизгнул. Он попытался вскочить, но я остановил его, приставив к горлу раскаленный плазмоклинок. Удивление быстро сменилось злобой. Его глазки сверкнули, и он прошипел. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Знаю, иначе бы не пришел», — холодно ответил я. «Чего тебе надо, отброс? Вали отсюда. И я, может быть, забуду про это». Он заозирался. Не найдя подружки, стянул одеяло с кровати, прикрывая свое дряблое тело. «Сперва я получу то, зачем пришел». Для придания большего веса своим словам я пнул его в живот. Ральф согнулся, но злобно посмотрел на меня. «Тебе ПЦ, парень, я тебя из-под земли достану», — продолжал шипеть он. «Видимо, ты неправильно оценил ситуацию. Не советую мне угрожать». С этими словами я наступил ему на руку своим тяжелым ботинком и воткнул плазмоклинок в его раскрытую ладонь. Он завизжал, как свинья. Я пнул его под дых еще раз, чтобы заткнулся. По лицу Ральфа текли слезы, он баюкал раненую руку, обматывая ее простыней, которая быстро пропитывалась кровью. «Чего тебе надо, сволочь?» – провизжал он. «Верни то, что должен, и уйду», – спокойно озвучил я свои требования. «Я никому ничего не должен», – продолжал визжать Ральф. «Еще раз заорешь, и забудешь про баб навсегда». Я активировал плазмоклинок и указал им на его пах. «Ладно, ладно, говори, зачем пришел?» «Синтекс и застраховку рабочего, который сегодня пострадал у тебя на фабрике. Быстро». Он встал, прижимая руку к груди, и, таща за собой простыню, направился в угол комнаты. Скинув со стены здоровой рукой картину, скрывавшую кодовый сейф, стал набирать цифры. Когда дверца открылась, порылся внутри и достал оттуда пару пачек синтексов. Когда он протягивал их мне, я заметил его довольный и надменный взгляд. «Что-то тут нечисто», — подумал я, забирая синтексы. «Тебе ПЦ», — прочитал я по его губам. «А вот это ты зря». С этими словами я взмахнул клинком, и безголовое тело Ральфа рухнуло на пол. Я быстро сгреб все, что нашел в сейфе, и упаковал в имплант. Вспышкой пронесся по ступеням вниз. Пробегая мимо кухни, крикнул Пантере. «Они твои, охраняй дом». Я выскочил во двор и услышал, как возле дома остановился энергомобиль. «Пантера их задержит», — подумал я, перепрыгивая через ограду и бросаясь на утек. Меняя направление и петляя по улочкам, спустя 10 минут я понял, что за мной никто не гонится. Остановился, выравнивая дыхание. Заглянул в айтемы, золотая иконка пропала. Видимо, среди приехавших нашлись те, кто смог победить Пантеру. Я проанализировал свой первый призыв и пришел к выводу. Если хищницу убить, она через некоторое время просто исчезает. Очень удобно, никаких следов или доказательств. Отдышавшись, я спокойным шагом пошел домой. Следовало отдохнуть, ведь рано утром надо явиться на сбор в гильдию. Дома было тихо, никаких плачущих женщин и прочего. Я поставил Варта на охрану и отправился отдыхать. Утром проследовал уже привычным маршрутом. Сначала пекарня, потом гильдия. За стойкой меня встретила новенькая девушка. Длинные, вьющиеся каштановые волосы, карие глаза, милый носик, ровные брови и аккуратный подбородок. Она подсказала мне, где Гордон назначил собрание. Я заглянул к дамам и, отбившись от них фразой, что у нас срочный сбор, помчался на совещание. Надо поменять пирожное на что-то другое, а то скоро они начнут меня проклинать за набранные килограммы. Улыбаясь этой мысли, я зашел в комнату. Все уже были на месте, но, глянув на всякий случай на часы, я убедился, что не опоздал. Есть заказ на метакристаллы. Вечером сбор перед входом в восточные врата, ровно в 8, объявил Гордон. Помнится, в прошлый раз торговля закончилась бойней. Стоит ли туда сейчас идти, уточнил Ролин. После того случая было еще 5 рейдов. Мутанты выплатили компенсацию, инцидент исчерпан, К покинул всех взглядом. Еще вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось, кроме как у меня, но я решил задать их напрямую Кэпу, так как он все равно просил меня остаться. Когда все разошлись, я спросил, кто такие эти мутанты. Выжившие, как и мы, но им повезло меньше. Их мир сильно пострадал. Мы идем торговать с ними, да, но сначала двигаем на склад и набиваем тебя под завязку. Я пожал плечами, зная словоохотливость Кэпа, и больше ни о чем не спрашивал. На складе нас встретил хмурый кладовщик. Когда он узнал, что я могу упаковать 250 кубов груза, невольно изумленно вскинул брови. Мужик молча выскочил из каморки, оставив нас с Гордоном в недоумении. Спустя 5 минут вернулся со словами: «Пойдет только один». Гордон кивнул, хлопнул меня по плечу и скрылся за дверью. Я прошел вместе с Хмурым на склад, где он указал, какие контейнеры следует упаковать. Как только я это сделал, сразу выгнал меня. Пофлиртовав немного с симпатичной девушкой за стойкой, я узнал, что ее зовут Силин. Затем поспешил в клинику к деду. Нужно было узнать, как у него дела и когда выписывают. Зайдя в его палату, я узрел призабавную сцену. Пухленькая медсестричка сидела у деда на коленях. Старик что-то нашептывал ей, отчего ее ушки и щечки пылали ярким румянцем. Я покачал головой, умиляясь этому зрелищу, и кашлянул в кулак, чтобы обозначить свое присутствие. Медсестра ойкнула, соскочила с колен, и ее лицо покраснело еще сильнее. Не зная, куда деться, она стояла, нервно поправляя идеально выглаженный белый халат. «О, привет, внучок!» – замахал рукой дед. «А я как раз Рите рассказывал про тебя. Даров, старик, как себя чувствуешь?» – спросил я с порога, направляясь к кровати. «Благодаря Рите скоро буду снова как огурчик». Он стрельнул в ее сторону глазками. Со щек медсестры только начал сходить румянец, как она снова залилась краской. «Очень приятно, я Алан», — отвесил я легкий поклон. «Спасибо, что присматриваете за ним, Рита», — кивнула она в ответ. «Я, пожалуй, пойду, оставлю вас одних». Сказав это, медсестра поспешила на выход. «Ты, я смотрю, времени зря не терял», — улыбаясь во весь рот, я подмигнул деду. «А то, частенько залетал в лазарет на службе». «Слушай, Алан, помощь твоя нужна», — дед перешел на шепот. «Слушаю», — протянул я, догадываясь, о чем сейчас пойдет речь. Пронеси втихаря ликера какого-нибудь и сладостей, он подмигнул и прошептал заговорщицким тоном. «Рита сегодня на сутки, ну ты понял? Ну-у-у, старый, а доктор-то что говорит?» «Сказал, завтра на выписку, просил тебя зайти», — пробурчал дед недовольным тоном. «А я думал, ты будешь рад». «Конечно, рад, еще как рад», — ворчливо ответил он. «Ладно, жди, я к доктору загляну потом, на обратном». Я сбегал в магазин, прикупил деду ликера, фруктов и сладкого, вернулся в больницу и заглянул к доктору. Мы договорились, чтобы деда подержали здесь еще денька два. Я оплатил проживание и дополнительное лечение. Вернувшись к старику, я сообщил ему, что доктор, наоборот, настаивает на том, чтобы продлить лечение на пару дней. Дед сделал вид, что огорчился, спрятал под подушку ликер и с довольным видом отправил меня на выход. Погода стояла хорошая, и я поспешил к Криду, чтобы узнать насчет заказа и получить расчет за импланты. Глава 11. Крид оказался занят, и, чтобы не терять время зря, я направился в магазинчик Келли. Стоило прозвенеть дверному колокольчику, как я услышал: «Ал!» И мое розовое милое облачко с разбегу запрыгнуло на меня. Я стиснул ее в объятиях, мле от прикосновения упругой груди. Мы слились в долгом поцелуе, и я ощутил, как в моих штанах стало тесно. Держа Эллу на руках, кое-как закрыл дверь магазина и понес девушку в подсобку. Спустя час мы лежали на полу, тяжело дыша, разгоряченные и расслабленные, укрывшись моим плащом. «Мне сегодня вечером в рейд», — сказал я с грустью, поглаживая ее по щеке. «Береги себя и обязательно возвращайся», — прошептала она, и вновь приникла ко мне страстным поцелуем. Я почувствовал, что готов ко второму заходу. От подруги я ушел только через час. Хотелось провести с ней время до вечера, но облачко выгнало меня со словами: «Магазин должен работать». На сей раз у Крида было свободно. Он помахал мне рукой и пригласил к стойке. «Привет, Крид. Я за расчетом». «О, малыш Алан, а я-то думаю, зачем же ты пришел?» Он усмехнулся, залез под стойку и достал оттуда 5 пачек синтексов. «Держи, тут 80 тысяч. Импланты хорошие, быстро ушли». «Спасибо, вот приятно с тобой иметь дело. А как там мой заказ?» «Ну, не так же быстро. Клич я кинул по своим каналам, так что свободные, кто занимается охотой, в курсе. Скоро будет результат. Светокри есть, как всегда. Какие интересуют? Минимум фиолетовые, но можно и золотые. Губа не дура. Увы, золотых нет, фиолетовые еще есть. Тогда дай 10 штук. Да, и еще зеленых штук 5. Кстати, почем они сейчас? Фиолетовые, десятка, но тебе, так и быть, уступлю со скидкой, отдам по 9, зеленые, по 3, согласен. Я вернул его пачки, кинув сверху еще 25 тысяч. Готовишься к чему? Да, рейд вечером. К мутантам идем через восточные ворота. Алан, ты с ума сошел? Не лезь к этим психам, нахмурился Крит. Послушайся доброго совета, откажись от рейда. А что с ними не так? Кэп говорил, небеса часто с ними торгуют, удивился я тревоге Крида. Как торгуют, так и воюют, проворчал он. Если ты твердо решил, то всегда держись начеку. Эти мутанты, они не люди, они думают совсем по-другому. Знай это и остерегайся их. Спасибо за совет, тогда мне тем более надо лучше подготовиться. Ладно, бывай, мне пора. Слова Крида выбили меня из колеи, он никогда не говорил попусту. Я знал его очень давно, и если этот человек советовал быть осторожнее, значит, надо подготовиться по максимуму. Так размышляя, я наметил планы и побежал ловить энергомобиль. Времени до сбора оставалось все меньше и меньше, а дел предстояло еще выше крыши. В первую очередь я заехал к Ларе, она была дома, напевая задорную песенку, хлопотала на кухне. Я немного поиграл с пацанами, а когда Лара позвала нас обедать, ведомый ароматами, направился на кухню. После, убрав за нами посуду, она прогнала пацанов на улицу и тихо спросила: «Ты поговорил с бригадиром?» «Что он сказал?» Я кивнул и выложил на стол 100 тысяч синтаксов. Ее губы задрожали, и она кинулась меня обнимать. Я похлопал женщину по спине, успокаивая: «Долго за вами нет, но советую Генри установить протез и найти другую работу». «Алан, ты...» – зарыдала она. «Все, хватит, будь сильной. Сейчас тебе надо помочь Генри встать на ноги». Я, сообразив, что ляпнул, виновато усмехнулся своей дурацкой шутке. «И еще кое-что. Если вдруг кто-то спросит, ты мне ничего не говорила, поняла? Че, что случилось? Неужели, боже, ты убил его?» Испуганно охнула Лара и прикрыла рот ладонью. «Да жив твой бригадир!» – отмахнулся я. Разговор пошел немного не по плану, вот и все. Я пристально посмотрел на женщину. «Ты запомнила?» «Конечно, конечно, не макак рыба. Мы тебе стольким обязаны!» – закивала она. «Да будет тебе!» – беспечно отмахнулся я. «Ладно, я побежал, мне пора!» И, остановившись на пороге, добавил: «Ах да, забыл сказать, с дедом все хорошо, но его еще подержат в клинике пару дней. Я в рейд, и когда вернусь, не знаю. Так что ты загляни к нам дня через два, как его выпишут». «Спасибо, Алан, береги себя», — донеслось мне уже в спину. Я поспешил домой. Время неумолимо убегало, его у меня оставалось совсем немного. Захватив из сейфа деньги, я дал команду Варту следовать за мной и выскочил из дома. До клиники, где работал доктор Широн, я домчался на энергомобиле. Лихой пилот, получив двойную оплату, несся как угорелый. Влетев внутрь и сдав вещи в гардероб, я чуть ли не бегом направился к стойке. Илона, узнав меня, кивнула издалека: «Вы к доктору Широну, если не ошибаюсь?» — одарила меня блондинка своей очаровательной улыбкой. «Да, он свободен», — запыхавшись, ответил я. «Вам повезло, у него как раз окно. Пойдемте». Созерцая упругую попу Илоны, я чуть не врезался девушке в спину, когда она резко остановилась перед дверью кабинета. Я прошмыгнул внутрь и пожал руку доктору. «Док, в прошлый раз я присмотрел у вас набор имплантов для ускорения. Сколько времени потребуется на их установку?» «Мальчик мой, к чему такая спешка?» — удивленно прогнусавил доктор. «Мне сегодня в рейд, надо подготовиться». «Так сколько, док?» Я едва сдерживал нетерпение. «Около часа, но ведь в параметрах требуется ловкость от 10. «Я знаю, знаю, док. Давайте уже начнем, у меня мало времени», — перебил я его. «Хорошо, хорошо, но хочу предупредить. К этим имплантам надо привыкнуть, и без зарядки от них никакого толку». «Я подготовился», — показал я ему зеленые свитокри. «Эх, молодежь, все торопится куда-то», — покачал головой доктор. «Ладно, ложись на кушетку». После осмотра я сбегал к Илоне, внес оплату за импланты и установку с гарантией. Изящные пальчики с ярко-красным маникюром быстро пересчитали купюры. Ровно 100 тысяч. Блондинка проводила меня в операционную, подмигнув на прощание и пожелав удачи. Пока доктор готовил оборудование, я с помощью свитокри поднял ловкость на 1 пункт. Затем, следуя указаниям Широна, разделся догола и лег на стол. Укол, и я провалился в сон. Когда доктор разбудил меня, первым делом я узнал, сколько длилась операция. 1 час и 15 минут. Время еще оставалось, хоть и впритык, и, как только голова перестала кружиться, А нейро сообщил об окончании синхронизации, я направился на калибровку. Как ты себя чувствуешь? Нормально, док. Спина немного чешется, а в целом все ок. Сейчас потерпи, нанес мне на спину медик лечебный гель. А теперь заряди импланты. Одного зеленого будет достаточно. Я достал один зеленый свиток и с помощью нейро напитал новые импланты до максимума. Опустевший источник энергии сразу рассыпался, значит, процесс прошел успешно. Доктор осмотрел меня еще раз и указал на стол, где лежал уже знакомый желтый мяч. Попробуй добежать до него так быстро, как только сможешь, используя ускорение, схвати и вложи мне в руку. Я кивнул, вздохнул полной грудью и рванул к мячику. Не рассчитав новые возможности, пролетел мимо стола и больно врезался в стену. Отличный результат, довольно прогнусавил доктор. Не ушибся, все норм. Еще раз, да, будем отрабатывать, пока не получится хотя бы это. С третьей попытки у меня вышло. Связки немного болели, но доктор заверил, что это нормально, после чего сунул мне карточку с рекомендациями, дал упаковку обезболивающего и отпустил. Времени у меня оставалось ровно час. Я поймал энергомобиль и попросил отвезти меня к восточным вратам. Этот комплекс значительно отличался от своего западного собрата. Высокая кованая ограда и зеленый газон радовали глаз. Само здание больше походило на университет, чем на комплекс врат. Чистая, ухоженная территория с уютными скамейками. Через эти врата не пускали свободных. Право прохода имели только гильдии, и то далеко не все. Заприметив свой отряд, я помахал ребятам рукой и бодрым шагом направился к ним. Капитан еще не появился, так что в группу меня принял Ролин. Я, как и в прошлый раз, скрыл свои характеристики и принял приглашение. Когда до назначенного времени оставалось 5 минут, появился Кэп. Он накинул нас хмурым взглядом, резко махнул рукой и двинулся вперед. Мы, галдя и переговариваясь, потянулись следом. Внезапно Гордон остановился, обернулся и еще раз посмотрел на нас, на сей раз строго. Дальше мы шли молча. Внутри комплекса все выглядело так же помпезно, как и снаружи. Я не мог оторвать глаз от ровного мраморного пола, от стен, обитых дорогим деревом, и от служащих, которые молча и чинно передвигались по коридорам. Альма, заметив мое восхищение, положила руку мне на плечо и, прижимаясь бедром, зашагала рядом. «Что, малыш, впервые тут? Нравится?» — со смешком спросила она. «Впечатляет», — ответил я, обнимая ее за талию. «Ты теперь в гильдии, привыкай, держись нас и далеко пойдешь», — прошептала лучница, касаясь губами моего уха. «Надеюсь, так и будет», — со вздохом ответил я. Мы вошли в комнату отдыха, уставленную уютными диванчиками. На полированном столике стояли напитки и печенье. «Вот это сервис», — протянул Ролин и плюхнулся на диван. «Вот это я понимаю, восточный район. Сидим тихо», — бросил Кэп, оставляя свой баул и направляясь к выходу. И чтобы не как в прошлый раз, мне стало ужасно любопытно, о чем он. И я спросил у Альмы, а что было в прошлый раз? Да Ролин с Лоренсом отожгли. Подрались с ребятами из черных. «Это как?» – удивился я. «Да забей, просто комнату отдыха не поделили», – отмахнулся Ролин. «Бывает, гильдия «Черное крыло», как и «Небеса», входила в пятерку крупнейших рейдерских гильдий Тринополиса. Явного лидера среди них пока не наметилось. Силы были примерно равны, поэтому конкуренция за заказы шла жесткая. Каждая гильдия стремилась удержать и подмять под себя как можно больше клиентов, из-за чего часто случались конфликты. Кэп вернулся и позвал нас. Мы пошли, а я продолжал глазеть по сторонам. Не мудрено, даже врата здесь были другими, сделанными из белого камня с серыми вкраплениями. Только служащие в этом помещении носили все те же знакомые желтые костюмы. Мы встали на указанное место, треугольник загудел, появилась серебряная пленка, и пол под вратами засветился зеленым. Нас перенесло в пустыню. Оранжевый песок, такие же оранжевые камни, за них тут же убежал Ролин. Воздух сухой и горячий. На небе уходила в закат темно-красная звезда, рядом с которой, словно на поводке, следовала ярко-желтая, но гораздо меньших размеров. Весь отряд, натянув на лица маски, собрался возле Кэпа. Тот, переговорив с Валибом, направил нас между камней, на запад. Я не мог не заметить по поведению Этьютера, что, как только мы прибыли сюда, он стал каким-то дерганым. Постоянно оглядывался, вертел головой, а в его движениях чувствовалась нервозность. Обе звезды уже почти скрылись за горизонтом, когда мы приблизились к невысокой дюне. Кэп, подняв кулак, остановил нас и вопросительно глянул на Валиба. Тот, опустив голову, молчал. Роллинг ткнул его локтем, и парень словно очнулся, прижав палец к виску. «Они ждут, передают, что нам нужен второй вход», – прошептал Этьютор, и его голос звучал неестественно ровно. «Что значит передают? Они что, могут общаться?» – тихо спросил я у Роллина, чувствуя, как внутри у меня все сжимается от любопытства. «А ты не знал, Этьюторы – выходцы из мутантов. Считай, Валиб домой к родне приехал», – хихикнул Роллин. «Я даже моргнуть не успел, как капитан оказался рядом». Мощным ударом в живот он заставил Роллина согнуться и рухнуть на колени. «Еще слово, Роллин, и я начну искать нового инженера», — сквозь зубы прошипел Кэп. «Да пися, пучеглазый, сколько раз я тебя предупреждала», — вставил Альма, сверкнув глазами. «Да пошла ты», — выдавил Роллин, держась за живот. «Заткнулись оба», — рявкнул Кэп. «Лоренс, идешь с Валибом, глаз с него не спускай. Алан, ты со мной, Альма и Роллин, замыкайте». Мы построились и двинулись вперед, обходя дюну. Впереди показались рукотворные пещеры, и мы свернули ко второй. Кэп остановился перед входом. «Выдай Валибу обруч. Алан, ты тут впервые, поэтому, чтобы не увидел, молчи. Понял?» «Да, Кэп». Роллин, все еще кряхтя, достал тонкий металлический обруч. Альма перехватила его и что-то прошептала Валибу. «Я разобрал лишь. Потерпи, малыш, и ненадолго». А когда Альма надела ему на голову обруч, из парня будто душу вынули. Жизнь в его глазах пропала, они безразлично смотрели в пустоту. Кэп махнул рукой, приглашая всех за собой. Лоренс взял Этьютора за руку и повел. Тот вяло переступал с ноги на ногу, словно кукла, послушно следуя за здоровяком. Меня распирало любопытство от всего происходящего, но, помня приказ Кэпа, я сдерживал себя, надеясь, что в будущем мне все объяснят. В пещере царила темнота и, на удивление, было очень влажно. Наконец впереди замаячил свет, и мы остановились у входа в широкий грот. На стенах здесь висели лампы, мерцавшие желтым. Повсюду паутиной тянулись провода. У противоположной стены высились массивные стальные ворота, которые с шипением начали открываться, едва мы сделали к ним пару шагов. Кэп приказал всем оставаться на месте. Кивнув мне, он медленным и расслабленным шагом вышел в центр площадки. Двери ворот с грохотом остановились, и навстречу Кэпу вышел человек. Сначала я так подумал, но, когда он приблизился, я понял, что ошибся. Бледно-фиолетовая кожа странного создания блестела, словно покрытая тончайшим слоем масла. Она выглядела гладкой и почти безжизненной. Большие, абсолютно черные глаза, лишенные каких-либо зрачков, безотрывно сверлили нас своим пронзительным, нечеловеческим взглядом. Вытянутая голова, покачивающаяся на тонкой, но гибкой шее, вместо носа две узкие щелочки, и абсолютно безгубый рот, представлявший собой тонкую ломаную линию. Все в его тщедушном теле казалось хрупким. Одет он был в рваную серую мантию, которая висела поверх простой одежды. «Гордон, я вижу тебя», — скрипучий голос мутанта заставил меня невольно напрячься. «Малек, я тоже тебя вижу», — Кэп кивнул, отвечая на приветствие. «Давно ты не посещал нас. Как тебе наше дитя?» «Все в порядке, не будем терять время, малек. Метакристаллы готовы?» — сухо произнес Кэп. Малек ничего не ответил. Его неподвижное тонкое тело замерло, словно статуя, а глаза продолжали пристально следить за каждым нашим движением. Из ворот вышли другие мутанты. Они двигались синхронно, не издавая ни малейшего звука, и разительно отличались от Малика. Высокие, мускулистые, крепко сложенные. Походили бы на людей, если бы не абсолютно черные глаза и полное отсутствие волос. Попарно они несли ящики, набитые мерцающими серыми кристаллами. Кэп, не оборачиваясь, поманил меня. Я подошел и встал рядом, чувствуя, как растет мое любопытство. Глухим шепотом капитан бросил: «Распакуй груз». Я кивнул и вытянул ладонь, выложив перед нами контейнеры со склада гильдии. Малек не отрывал от меня взгляда. На принесенный нами груз он даже не взглянул. Каждый мой жест не ускользал от его внимания. Один из носильщиков быстрым движением открыл наш контейнер и коротко глянул на содержимое. Захлопнув крышку, он вместе с другими, словно по приказу, которого никто не слышал, поднял принесенное нами. Синхронные движения мутантов заставили меня насторожиться. Без единого звука они понесли наши ящики к массивным полураскрытым воротам на другом конце зала. Я проводил их взглядом, краем глаза замечая, как малек слегка склонил голову, продолжая смотреть прямо на меня. Не понимая, чем я вызвал интерес этого существа, я глянул на Кэпа, но тот просто кивнул, и я упаковал все метакристаллы в имплант. Пусть твой путь озарит мысль, вдруг выдал Кэп. Пусть твой путь озарит мысль, ответил тем же Малек. Мы развернулись и уже хотели направиться к нашему отряду, как в спину донесся скрипучий голос. Он остается. Гордон медленно повернулся, глаза его при этом превратились в щелочки. Мы уже обсуждали это, Малек. Мы не возвращаем ваших детей, в его ответе прозвучал металл. Он остается, повторил мутант, и указал пальцем на меня. Кэп нахмурился. Воздух словно загустел от напряжения. После минутной тишины Гордон спросил, зачем он вам? Он всего лишь трекер, и у него наш груз. Он остается, гнул свою линию Малек. Исключено, бросил Кэп. Пошли, Алан, обратился он ко мне тихо. По моей спине пробежал холодок. Эти мутанты пугали. То, с какой интонацией говорил этот Малек, я понимал, что дело так просто не закончится. Стоило нам с Кэпом сделать еще несколько шагов, как из теней, залегавших по краям грота, вышли мутанты, такие же, как и носильщики. Полное отсутствие волос на теле и бледная кожа. Часть из них была облачена в кевларовые доспехи, и все вооружены. Плазмоклинки, копья. Присмотревшись получше, я заметил целый отряд лучников, которые уже наложили стрелы на тетивы. Больше сотни мутантов окружило нас, внимательно следя за каждым нашим движением своими черными глазами. Их лица пугали полным отсутствием эмоций. «Малек!» — крикнул Кэп. «У нас договор. Ты хочешь войны. Ты забыл, сколько ваших детей погибло в прошлый раз. Он остается!» — сделал Малек шаг в нашу сторону. Мутанты без приказа сомкнули кольцо еще плотнее. Возможно, мне показалось, но их как будто стало больше. Кэп посмотрел на меня, и я впервые увидел на его лице смятение. Оно потеряло свою твердость. «Я не мог. Иди!» — резко перебил его я. Глава 12. У меня по виску скатилась капля ледяного пота. Я провожал взглядом удаляющегося Кэпа. Тот подошел к отряду. Ребята быстро, почти беззвучно обсудили что-то и двинулись к выходу. Альма бросила на меня последний взгляд, полный тревоги и надежды, а Лоренс, словно угадав мои сомнения, жестом показал: «Все будет в порядке». Толпа мутантов расступилась перед ними, словно живой коридор, и они исчезли в темноте грота. Я обернулся к Малику. Его черные, бездонные глаза не отрывались от меня, словно сканируя каждое движение. Не зная, что делать, я решил начать так, как начинал Кэп. «Я вижу тебя, Малек», — произнес я, и голос мой чуть дрогнул. «Я вижу тебя, Алан». Мне стало совсем не по себе. Откуда он знает мое имя? Кэп не называл его, или называл? Мысли понеслись бешеным вихрем. «Что вам нужно от меня?» — спросил я, стараясь скрыть нарастающий страх. «Не бойся, тебе ничего не угрожает». Малек развернулся и коротко бросил мне через плечо. «Пойдем». Я взглянул на мутантов. Они, словно по команде, начали отступать в тень, растворяясь в полумраке грота. В голове мелькнула мысль рвануть за своими, но я тут же отмахнулся от нее. «Не успею». Сделав несколько глубоких вдохов, я попытался успокоить дрожь в руках и последовал за Маликом. Едва мы вошли в ворота, как они с громким шипением начали закрываться. «Вот и все, назад пути нет», — пронеслось у меня в голове. Вглубь пещеры уводил узкий коридор, освещенный тусклым желтым светом ламп, и, когда я дошел по нему до конца, передо мной открылось невероятное зрелище. Яркое сияние ударило в глаза, заставив на мгновение зажмуриться. Внизу раскинулся огромный подземный город. Каменные дома, высеченные прямо в стенах пещеры, многоуровневые улицы, переходы, колонны, опутанные проводами, словно паутиной. Это был целый мир, скрытый от обитателей поверхности. Малек поманил меня за собой. Мы спустились по ступеням на несколько уровней и вышли на каменный мост. Вокруг ходили мутанты, и серокожие, каких я видел раньше, и другие, самые разные, высокие и низкие, с гладкой, почти маслянистой кожей. Я не уставал крутить головой, пытаясь охватить взглядом это разнообразие форм. Сам город казался обычным, но тихим. Никто не разговаривал. Все происходило в абсолютном молчании. Они все телепаты. Мелькнула у меня догадка. Малек молча вел меня вглубь улиц. Мы миновали несколько уровней, спускаясь все ниже и ниже. Наконец мой проводник остановился у массивного здания с колоннами. Черные глаза мутанта снова устремились на меня. Он поднял руку и указал на проход. «Ступай, она ждет». Я медленно поднялся по ступеням, прошел за колонны и обернулся. Малек стоял неподвижно, словно статуя, но его взгляд все так же был прикован ко мне. Я пожал плечами и направился к арке прохода. Внутри зала, залитого мягким светом, возвышалось кресло, похожее на трон. Его будто сняли из кабины управления межзвездным кораблем, а в нем сидела она, абсолютно нагая девушка с розовой, гладкой и блестящей кожей, словно сотканная из живого света. Ее юное лицо с идеальными чертами дышало спокойствием. Длинные ресницы закрытых век, наверное, достигали середины щек. Стройное тело паутиной опутывали тонкие провода, которые тянулись из ее волос. Она казалась такой невинной и хрупкой. Очарованной красотой незнакомки, я медленно приближался, не в силах оторвать взгляд. Остановился в 5 метрах от ее кресла, и она резко открыла глаза. Боже, какими они были большими. Изумрудный свет в них плясал и искрился. Они сразили меня наповал. Ее голос, мягкий и переливчатый, разнесся в тишине зала. «Я вижу тебя, последнее дитя небесного города». Я замер, не зная, что ответить. Ее слова прозвучали загадочно, а я был слишком покорен ее красотой, чтобы думать. Девушка продолжила. «Я ждала тебя. Обещание, данное мной, исполнено». За ее необычным креслом появился мутант, точная копия Малика, но без одежды. Он приблизился ко мне и протянул тонкую пластинку карты памяти, которую я взял, едва ощущая холод металла и, не зная, что с ней делать, сунул в карман. И снова посмотрел в эти бездонные глаза, и хотел уже задать вопрос, но в висках резко кольнуло. Мир вокруг поплыл, звуки стали глухими, будто доносились сквозь толстый слой ваты. Где-то вдалеке я услышал голос Альмы. «Алан, Алан, очнись, что с тобой?» Ее голос становился все громче, по мере того, как картинка перед глазами обретала четкость. Я увидел нашу взволнованную лучницу, ощутил ее ладони на своих щеках, понял, что в глазах Альмы тревога. Отстранился, встряхнул головой, сбрасывая остатки наваждения. Вокруг стоял мой отряд, и все мы находились перед воротами. «Что произошло?» – спросил я. Голос прозвучал хрипло. «Это мы у тебя хотели спросить», — ответил Альма. «Ай, я потер виски, все еще пульсирующие болью. Помню только, как зашел с тем мутантом за ворота, а дальше, как отрезало. Мне немного полегчало, и я осмотрелся, как я тут оказался. Едва тебя увели, как мы поспешили к вратам, чтобы сообщить в гильдию», — пустилась в объяснение Альма. «Хотели уже активировать их, но тут Валип сказал, что ты рядом и скоро придешь. Напугал ты нас до жути, старик, вел себя странно. Ты точно в порядке?» «Да», — ответил я, прислушавшись к себе. «Метакристаллы у тебя?» — прозвучал сухой вопрос Кэпа. Я проверил имплант через нейро. Контейнеры с кристаллами были на месте. «Да, все в порядке. Ролин, активируй врата, идем», — отдал приказ Кэп. На той стороне, едва закончилась проверка, Гордон подошел ко мне. «Мы с тобой в гильдию», — коротко бросил он. Уже сидя в энергомобиле, я решил прояснить некоторые вопросы. «Скажи, Кэп, почему, а как бы ты поступил на моем месте?» Резко перебил он. «Что бы ты выбрал, убить всех ребят и умереть самому, или отдать тебя им, а потом вернуться за тобой со всей гильдией? А вы бы пришли?» — спросил я, пытаясь поймать его взгляд. «Если ты этого еще не понял, советую сдать значок на выходе», — бросил Кэп. В груди все сжалось от обиды. «Меня так легко отдали мутантам». Хотя все же в глубине души я понимал, что Кэп прав. Будь я на его месте, то, скорее всего, поступил бы так же. Отбросив мрачные мысли, я спросил, а за что получил Ролин и что это был за обруч? «Ролин получил за длинный язык», — отрезал Гордон. «Остальное спросишь у Ампа. Я предоставлю допуск к файлам». Кэп, как всегда, в своем репертуаре, подумал я, разглядывая огни ночного города, мелькающие за окном энергомобиля. Внезапно машина резко остановилась. Мы с Кэпом уставились на пилота. Тот молча показал пальцем вперед. Дорогу перекрыли 2 энергомобиля, возле которых стояли 6 неизвестных. «Разворачивайся, быстро», — приказал Кэп. «Нет уж, я в ваших разборках не участвую, выкручивайтесь сами», — огрызнулся пилот. Начальник выругался и распахнул дверь. Я выскочил следом. Энергомобиль дал задний ход и исчез за поворотом. От толпы отделился рейдер, комплекции не уступавшей Кэпу. Его перекошенное вытянутое лицо, близко посаженные злые глаза и острый нос с горбинкой делали его похожим на хищную птицу. «Гордон, рад тебя видеть», — прокричал он. «Чего тебе надо, Колин?» — рявкнул Кэп, уже сжимавший рукоять клинка. «Вы перехватили наш заказ, а мы очень рассчитывали на него», — Гордон, на лице Колина появилась наглая ухмылка. Отдай нам груз, и мы, так и быть, забудем этот инцидент. Все претензии оформляются в письменном виде, адрес нашей гильдии ты знаешь, парировал Кэп, но я заметил, как его пальцы сжались чуть сильнее. Очень смешно, Колин фыркнул. Нас шестеро, Гордон, а с тобой только пацан-трекер. Ты же умный, понимаешь, что у вас нет шансов. Кэп, не поворачиваясь ко мне, прошипел сквозь зубы. По команде беги. И снова обратился к рейдеру. Колин, ты же знаешь, что будет, если вы нападете на нас. Кэп говорил спокойно, но я видел, как напряглись его скулы. Не понимаю, о чем ты, Гордон. Колин усмехнулся. Считаю до пяти. За это время пусть твой трекер распакует груз. Пошел, шикнул Кэп. Я сорвался с места и побежал. Заворачивая в проулок, краем глаза заметил, как двое рейдеров отделились от группы и бросились за мной. Остальные достали плазмоклинки и кинулись на Гордона. Петляя между домами, я пытался оторваться, но преследователи не отставали. Я приказал Варту спрятаться в куче мусора и ждать меня там, а сам побежал дальше. Сердце бешено колотилось, кровь гудела в ушах. Я нырнул в узкую улочку и забежал за угол. Тут остановился и обнажил клинок, но не активировал, чтобы не выдать себя отсветом. Топот приближался. Я задержал дыхание, подгадывая момент для атаки, пропустил первого преследователя, затаившись в тени, и, как только второй появился в поле зрения, выскочил навстречу со вспыхнувшим клинком. Рейдер не успел среагировать. Всем телом налетел на лезвие. Раздался хрип. Клинок пронзил моего преследователя насквозь. Он вцепился в меня, но я провернул оружие в его ране, заставляя урода разжать пальцы, и распорол мечом его бок. Стены забрызгала кровь. Я резко обернулся, вовремя. Второй уже замахнулся на меня. Я блокировал клинком, вспыхнули искры. Удар оказался таким сильным, что я едва удержал оружие. Отскочил назад, разрывая дистанцию. «О, пацан-трекер хочет потанцевать», услышал я насмешливый голос. «Ну давай, потанцуем». Он сделал выпад. Я подставил щит, но тут же пошел в наступление сам. Враг играючи отбил и контратаковал, заставляя уйти в глухую оборону. Щит сверкал, отражая удары. Любая ошибка, и я труп. Щит начал мерцать, и глаза рейдера хищно блеснули. Он взмахнул клинком, щит лопнул, и лезвие врезалось в мою руку. Что удивительно, доспех у нас обоих выдержал. Глаза противника округлились. В тот же миг я активировал ускорение. Одним движением отрубил ему руку, затем вторую, державшую клинок. «Ну как, ты же всего лишь трекер», – прохрипел он, заваливаясь на спину. Я быстро обыскал убитых, нашел немного синтексов, содрал с обоих жетоны и забрал клинки. Все упаковал в имплант. Огляделся, преследователей больше не было, и сорвался с места, направляясь к гильдии. Почему-то был уверен, что с Кэпом все в порядке. Когда заветное здание показалось впереди, я увидел, как ко мне навстречу несутся двое рейдеров. Они издалека крикнули: «Алан, нас отправил Гордон. За тобой. Давай за нами». Я выдохнул. Гордон стоял у стойки, с напряженным лицом разговаривая с каким-то мужчиной в костюме. При виде меня беседа резко оборвалась. Капитан, что-то бросив напоследок собеседнику, направился ко мне. «Ранен», первое, что я услышал от него. «Нет, хорошо. Иди сдавай метакристаллы Хлу, и свободен». «А как же, черные, без груза ты им не нужен. Глава уже в курсе, без нас разберутся». Проходя мимо, я заметил свежие шрамы на его руках и то, как он держался за бок. Видимо, бой дался ему тяжелее, чем мне. Я сдал заспанному Хлу метакристаллы и, выходя на улицу, твердо решил, нужно стать сильнее, иначе моя жизнь в качестве рейдера быстро закончится. События последних дней уже с лихвой перекрыли все, что происходило со мной за всю жизнь. Вернувшись за Вартом тем же маршрутом, я обнаружил, что трупы уже куда-то исчезли, только пятна крови на асфальте напоминали о недавнем бое. Давно перевалило за полночь, и энергомобилей поблизости не было, так что весь путь до дома мы с роботом проделали пешком. Во дворе царила тишина. Я оставил своего металлического друга на охране, прогулялся по территории и только потом зашел в дом. Проверив карманы перед тем, как повесить плащ на крючок, я наткнулся на пластинку. Повертев ее в руках в попытках вспомнить, откуда она взялась, я почувствовал резкую боль в висках. В этот момент сканер вдруг подсветил находку, и перед глазами мелькнула надпись «Ключ номер 4 сохранен». Пластинка в руках нагрелась, я выронил ее, а она, упав на пол, начала дымиться. Инстинктивно, чтобы затушить, я наступил на нее ботинком. Когда дым рассеялся, на полу осталось лишь темное пятно. Какой еще ключ? Откуда она вообще взялась? Может, мутанты подкинули? От этой мысли в висках снова кольнуло. Не желая мучить и без того гудящую голову, я поплелся в свою комнату. На следующее утро первым делом я решил навестить Крида. Очень уж хотелось получить хотя бы пару зерен. Вчера мне повезло, но Фортуна, дама изменчивая, может улыбнуться и врагу. У моего скупщика, по счастью, оказалось свободно, поэтому я сразу с порога крикнул: «Привет, Крид! Ну, что там?» «О, малыш Алан пожаловал. Что-то ты зачастил. Скоро открытие?» «Да, поэтому так суетишься?» «Какое открытие?» – удивился я. «До твоего же ж ресторана!» – захохотал Крид. «Подожди, я сейчас!» Он скрылся в подсобке и через минуту вернулся с черным мешком, покрытым изморозью. От мешка шел легкий пар. «Свежак! Буквально пару часов назад принесли!» – с гордостью сообщил скупщик. Я заглянул внутрь. Там лежали две головы черных драконов и одна – бирюзовый змей. «Слушай, Крид, драконов я знаю, а третья голова чья? Впервые такую вижу». «Ресторатор хренов», — улыбнулся он, — «это лазурный питон, редкая и хитрая тварь, нападает в основном из засады. Если он тебя скрутил, считай, ты труп». «Да, и почем все это мясо? Мне обошлось в десятку, значит, с тебя 11, перебил я. «Но сперва глянь на это». Я, распаковав, выложил на стойку два клинка. Крид внимательно осмотрел каждый и вынес вердикт. «Пятнашку за оба, больше никто не даст, тогда с тебя 4, и мы в расчете». Мы пожали друг другу руки, и я собрался на выход. Пилот энергомобиля всю дорогу косился на меня. «Еще бы, не каждый день подвозишь рейдера с роботом в фабричный район». Накинув пилоту лишнюю сотку, я пожелал ему хороших клиентов и поспешил домой. Достав зерна и заполнив 3 слота из 6, я выкопал еще одну могилу. Надо что-то придумать. Может, мини-крематорий собрать? Спрошу у Ролина. Может, посоветует какое оборудование? Размышлял я, закапывая головы. Пока я работал лопатой, иконки из серых стали золотыми. Глядя на иконку змей, я не смог совладать с любопытством и призвал лазурного питона. Воздух исказился, и передо мной появилась толстая змея с яркой бирюзовой чешуей. Питон свернулся кольцами, потом вытянулся и внимательно посмотрел на меня. Мне тут же захотелось экспериментов. Я указал на один из стальных столбов, вкопанных в землю, на них дед крепил тент, и приказал питону смять и согнуть эту опору. Змей неспешно подполз к столбу, обвился. Раздался скрип, и стальная дура согнулась пополам. Ох, писюн пискуна, вот это силища! Только и успел подумать я, наблюдая, как питон продолжал сминать столб в своих объятиях, словно тот был сделан из мягкой глины. Вдоволь наигравшись с новым питомцем, я отозвал его. Все же день был в самом разгаре и дел хватало. Следующей точкой маршрута стала родная гильдия. Хотелось узнать, чем закончилась история с черными, да и сам пом поболтать. После того, как я увидел мутантов, у меня накопилось много вопросов. По пути я попросил пилота остановиться у магазина с фруктами. Купив небольшую корзину, куда накидал всего понемногу, я бодрым шагом двинул к знакомому зданию. Начал я свой обход со стойки, где немного поболтал с Силин, а потом зашел к дамам. «Ой, девчонки, смотрите, кто пришел. Ой, Алан». Мы все были в шоке, когда узнали, что произошло ночью. Услышал я обеспокоенный голос с другого стола. «Мы просто места себе не находили», — залепетала третья. Дамы дружно вскочили, придирчиво осмотрели меня со всех сторон, при этом пару раз схватив за задницу. Убедившись, что со мной все в порядке, угомонились и вернулись на свои рабочие места. «Кстати, вы не в курсе, чем закончилось?» — спросил я, обращаясь ко всем одновременно. «Конечно, в курсе. Как будто в первый раз. Главы гильдий, как обычно, встретились, потрещали, обменялись угрозами и закончилось все миром и выплатой компенсаций, поведали мне». «Понятно. А часто такое бывает?» «Ну, как тебе сказать», — ответила та, что записывала мои данные. «Стычки случаются часто, а вот войны между гильдиями уже давно не было. Я попил чаю, оставил им фрукты и, пока кумушки не придумали новый предлог, чтобы задержать меня, выскочил за дверь и сразу столкнулся лицом к лицу с Гордоном. Тот, окинув меня взглядом, хмыкнул. «Значит, в курсе?» «Да, Кэп. Тогда загляни в кладовую», — бросил он и пошел дальше по коридору. Кэп, а когда следующий рейд? Нас отправили в отпуск. На неделю, ответил он, не оборачиваясь. Проводив его взглядом, я направился к Хмурому. Было интересно, что нам выдали в качестве компенсации за нападение. Кладовщик, увидев меня, без слов принес серебристый бокс. Я открыл его, и мои брови поползли вверх от удивления. Глава 13. Вот это, мать его, компенсация. Невольно мелькнула у меня в голове. Я сжимал в ладони 5 белых свитокри. Их холодный свет пробивался сквозь пальцы. Целое состояние. Оглянувшись по сторонам, быстро запихнул их в имплант. Белые свитокри – редкость. Их ценность в том, что они качают статы без ограничений. Каждый шарик – плюс 3 очка к характеристикам. Мои драгоценные, вас папочка прибережет на потом, ухмыльнулся я, как кот, нажравшийся сметаны, и рванул вверх по ступенькам в логово Ампа. «Еще ее, я хочу еще!» – раздался с потолка протяжный голос. Я замер. Голос Ампа звучал странно, безжизненно. «Что с тобой?» – насторожился я. «Еще ее!» – продолжал он. Я начал пятиться к двери. Видимо, ему плохо. Зайду позже, когда его починит. «Эй, стой, бро, ты куда?» – голос Ампа вдруг ожил. «А?» – выдавил я. «Да все норм, бро. Ха-ха, видел бы ты свое лицо. Я полночи это репетировал». Залился смехом мозг в банке. «Шутник, блин, а я тебе новые войсы принес?» Потряс я в воздухе парой пластинок. «Еще ее», — заныл Амп. «Понял, понял, сейчас», — бросил я, вставляя пластинки в приемник. «Спаси ибо, ух, это что-то новенькое. Нейропастырь Мегидон, ну-ка, ну-ка». В зале грянула музыка, нарастая с каждой секундой. «Обожаю драм. Ты, наверное, за файлами про мутантов пришел?» Прокричал Ламп через грохот. «Да, сделай потише, пожалуйста», крикнул я в ответ, закачивая файлы в нейро. Музыка стихла, и я углубился в изучение данных. «Слушай, Амп, наш инженер выдал какой-то обруч Ютеру, и после того, как тот его надел, из парня будто душу вынули. Обруч Гекатона», уточнил Амп. «Не знаю, как он называется. Дрянной прибор. Его создали для блокировки способностей мутантов. Вот твой Ютер и поплыл. По сути, вы его сознание отключили». «Спасибо», – пробормотал я, листая файлы дальше. Из информации, которую подготовил Амп, следовало, что мутанты – своего рода телепаты. Они живут огромными колониями, называемыми раями, с жесткой кастовой системой и чем-то вроде коллективного разума. От одной мысли об этом по коже побежали мурашки. Второй важный момент – итьютеры. Полукровки – смесь мутантов и людей. Как они появлялись, неизвестно, но раз в несколько месяцев мутанты передавали таких детей через гильдии в город, где их размещали в приютах. Теперь стали понятны и поведение Валиба, и вспышка Кэпа из-за слов Ролина. «Жить, зная, что ты потомок мутантов, тяжелая ноша». Закончив с файлами, я собрался уходить, но Амп остановил меня. «Подожди, Алан, это секретная информация. Удали файлы и держи язык за зубами». «Спасибо, Амп», кивнул я и очистил нейро. «Удачи, чел», донеслось мне вслед. Спустившись к казначею, я получил свои 250 тысяч синтексов. Неудивительно, что черные взбесились, промелькнула мысль. Заказ был серьезный, и с улыбкой на лице направился к выходу, подмигнув по пути Силин. Теперь, уже на электромобиле, мой путь лежал в клинику к деду. Застал я старика у входа, где он мило болтал с медсестрами. Заметив меня, они кивками дали пациенту понять, что пришел его внук. Дед обернулся, помахал рукой, и мы обнялись. Его лицо светилось, как у ребенка. «Все, женюсь», — заявил он решительно в больничном коридоре. «Что?» — я чуть не поперхнулся. «Решено, женюсь», — повторил он серьезно. «Ты чего, старый, удумал?» Пропустил его в палату первым. Дед присел на кровать, хитро улыбнулся и продолжил. «Ох, Алан, ты бы знал, что она вытворяла этой ночью. Дед, пощади», — перебил я, еле сдерживая смех. «Ты себя нормально чувствуешь? Какая свадьба в твоем-то возрасте? Какая? Обычная. Я еще ого-го», — выпалил он. «Может, тебя еще на пару дней тут оставить, для профилактики? А можно?» — загорелся он. «Нет», — отрезал я, — «от тебя правнуков не дождешься, все надо в свои руки брать», — воинственно заявил он. «Дед, давай успокоимся. Я не против, но не спеши. Знакомство, ухаживание. Вспомни, как за бабкой ухаживал. Ты ведь королевский гвардеец, а ведь правда. Слушай, внучок, может, все-таки меня тут еще на денек оставишь? Дай угадаю, ликер закончился, правильно воспитал тебя, горжусь тобой, солдат. Сутки, дед, не больше. Ты меня разоришь, проворчал я. Эх, люблю я тебя, внучок, дед смахнул слезу. Ладно, старый, не кисни, я сейчас, бросил я ему уже на ходу и рванул к доктору. Продлил деду пребывание еще на сутки. Доктор удивленно поднял бровь, но промолчал, а я, выйдя от него, сбегал в магазин, купил ликера и сладостей, а потом, подумав, захватил еще цветы. Дед, принимая подарки, с серьезным видом заявил: «С завтрашнего дня начинаю штурм крепости». Мы обнялись, и я отправился домой. В голове уже зрел новый план. Открыв калитку, я заметил следы мужских ботинок. Насторожился, прислушался, тишина. Обошел дом, окна целы. У двери нашел записку: «Верни моих людей, тех, что на заднем дворе закопаны». «Сорян, не выйдет», — подумал я. Ситуация заставила задуматься, кто это был и зачем я им нужен. «Хоть бы адрес оставили, куда писать», — хмыкнул я и осторожно открыл дверь. «Мало ли, вдруг ловушки». Запустил Варта на разведку. Через пару минут он сообщил: «Дом чист». Выдохнув, я направился на кухню. «Самое время обдумать план, пока разогревается обед. Мне нужны будут синтексы, много синтексов. Прокачать импланты, поднять статы, пройти курс боя на коротких клинках. Но как их добыть? Рейды – единственный вариант, а у нас отпуск, заказов нет». В голове созрела идея. «А что, если пойти в рейд в одиночку? Безумно? Да. Опасно? Еще как. Многие не возвращались. Но я же не совсем один. Я решил начать с шахт. Углеры – низкий доход, но и риск меньше. Одного меня, конечно, не пустит, но можно примкнуть к отряду шахтеров. Осталось найти таких и договориться». С этими мыслями я выскочил во двор и направился в бар «Расколотый череп», что находился у комплекса западных врат. Там всегда толпились свободные рейдеры. Бар встретил меня привычным ароматом. Смесью мочи, дешевого пива, жареной еды, пота и дыма из некотрона. Ничего не изменилось. Даже забулдыга под первым столиком, похоже, стал частью интерьера. Пробравшись сквозь дымовую завесу, я сразу направился к бармену. «О, вы только посмотрите, кто к нам пожаловал!» — заулыбался лысый здоровяк за стойкой. «И тебе не хворать, Дипок!» — кивнул я. «Слыхал, ты к небесам примкнул? Да откуда вы все знаете?» Хью проболтался, усмехнулся он. «Ну, с чем пожаловал? Нужны группы, которые идут в шахты. Желательно сегодня, а лучше прямо сейчас».